Начали свертывать запасную палатку, складывать имущество. А утром выявилось ЧП. Товарищ гвардии капитан Галкин все не мог отвыкнуть от привычного обращения. Сперва произносил слово «гвардии», потом делал паузу и добавлял «капитан». «Ну что там?» — откликнулся Сафронов. Галкин делал ему знаки и молчал. Когда вышли на улицу, санитар зашептал: «Тама, в кустах лежит. Я кличу, не поднимается». Сафронов попробовал ускорить шаг, но не смог. Ноги стали тяжелыми и не слушались его. За кустами, словно он специально замаскировался, и в самом деле виднелся человек. Еще издали Сафронов понял, что это еще совсем молодой солдатик, белоголовый и худой. Он лежал лицом вниз и не двигался, несмотря на все непрекращающийся дождь. Из-под шинели высунулась рука ладонью вверх. В ней набралась горстка воды, и так и хранилась, изредка пополняясь звонкими каплями, стекающими с веток. Увидев эту руку с горсткой воды, Сафронов догадался: парнишка мертв. «Как же так?» — спросил он себя. «Как же так получилось, что мы все вместе просмотрели раненого и до сих пор не обнаружили?» По дороге к штабу Сафронов со страхом думал о том, как будет докладывать комбату, как объяснит это неожиданное ЧП. Лыкова-старшего он отыскал возле машин, уже наполовину загруженных срочным имуществом. «Товарищ капитан!» — Сафронов козырнул и показал глазами, что есть срочное и секретное дело. Они отошли в сторонку. «Товарищ капитан, там, в кустах, мертвый обнаружен». «Ну и что?» — невозмутимо произнес Лыков-старший. «У нас не роддом, а может, его и привезли таким, бывает. Что делать?» «Передать Рудику. Там у него от хирургов есть. Да один у Василенко умер. Вот вместе и похоронят». Лейтенант Рудик занимался захоронением умерших. Потом подали машину, и началась погрузка. Взвод забрался на верхотуру, меж носилок одеял, а Сафронов в кабину. Он ничего не успел ощутить, провалился, уснул. Глава 15. В самый разгар свертывания появился корпусной врач. Был он необычно хмурым и недовольным. Еще раз указав на карте Чернышову и НШ место новой дислокации и пути дороги к нему, он кивнул старшему брату: «Идем». Зашли в единственную сохранившуюся еще штабную палатку. «Что ж ты подводишь?» Без подготовки набросился Лыков-младший. «А что такое?» — спросил Лыков-старший и повел плечами. «А то, что в армии нами недовольны. И смертность в медсанбате, и с эвакуацией запаздываем. Еще без опыта. Уморились люди», и Лыков-старший потянулся к фляжке. Не успел он поднести ее ко рту, Лыков-младший выбил фляжку из его рук. «Сволочь, ты чего добиваешься?» На одно мгновение лицо старшего брата напряглось так, что рябинки разгладились, и казалось, что он ответит младшему, ударит его, скрутит. Но он пересилил себя, сдержался, молча поднял фляжку, прикрепил ее к поясу. «Чтоб были вовремя!» — бросил Лыков-младший и вышел из палатки. Лыков-старший сел в уголок, прямо на землю, подогнул колени и задумался. Усталость одолела его. Перед его мысленным взором протянулась вся его нелегкая жизнь. Не сложилась она, не сложилась. «Не под той сосной ты родился, вонятка», — говорила ему сердобольная бабушка Феня. «Ты у нас иголочка, а не все ниточки», — утешала мать, часто защищая его перед отцом и дедом. В семье Иван был старшим. За ним еще четверо, две сестры, вот этот, Мишка, что сейчас меценатствует над ним. да еще маленькая Дуся.